Глава 42. И другие неофициальные лица. Ну, други мои, я поудобнее устроился в кресле. Чем порадуете? Этим утром я отправил Витю с Мариной прокатиться на двух машинах за кортежем крутого и бесстрашного господина Ворожцова. Было интересно проверить, так ли хороша его служба охраны, как тот хвастался накануне. Охрана оказалась очень даже серьезной. Мы немного протащились за ним, сообщила Марина, и тут же отвалили в сторону. «Контрнаблюдение», — пояснил Витя, — «и достаточно грамотное. Вот и решили не светиться». «Разумно», — одобрил я. «Вот только личики у вас двое шибко таинственные. Что еще случилось?» «У нас нарисовались конкуренты». Марина включила ноутбук, вывела на экран план. «Вот здесь появился серый Volkswagen и двинулся до кортежем, прямо перед нами. Водил оказался грамотным парнем, быстренько просек обстановку и не стал рисковать». «А как ты узнала, что за рулем был мужчина и что именно он принимал решение?» «А мы прокатились за ним», — пояснила Марина. «Сначала Витя, следом я». «Не срубил?» «Обижаешь». «Чудно, что дальше?» «Протащили его до кафе на Добрынинской. Там у него встреча была». «Все интересней и интересней», — признал я. «И с кем хлопец встречался?» «Вот», — протянула мне смартфон, — «это Гарик, знакомься. Когда-то работал вместе со мной, пока не выгнали. Способный, кстати, был паренек». «И за что, интересно, способного паренька поперли?» «Сливал информацию на сторону, очень хотел денег, вот решил получать их в двух кассах сразу». «Бывает», — задумчиво проговорил я, рассматривая фото худощавого, темноволосого мужчины среднего роста лет 30. «А с кем этот красавец встречался?» «С какой-то фифой. Перед моими глазами появилось второе фото». «Не с какой-то, однако, а с очень даже давней моей знакомой, бывшей любовью всей жизни. Ну, здравствуй, что ли, девушка Лена, бывший свет моих очей, неспетая песня моя». «Вот эта встреча!» — вырвалась у меня. «Знакомая?» — поинтересовался Витя. «Можно и так сказать», — отозвался я, растирая вдруг занывшее плечо. «В том самом месте, куда несколько лет назад угодила пуля, выпущенная любимой женщиной. В тот момент она, видимо, перестала считать себя таковой и отослала мне что-то вроде свидетельства о расторжении отношений. Да и ладно, поболело и прошло. И вид-то некогда любимого лица совершенно не отозвался болью в душе, как будто ничего и не было. Кончилась с тех пор у меня романтика. Правда, бабочки в животе иногда все-таки ощущаются, только шевеление насекомых в районе желудочно-кишечного тракта больше не воспринимается в качестве наступления большого и светлого чувства, а исключительно как следствие съеденного чего-то несвежего». «Макс, ты где?» — забеспокоилась Марина. «Да здесь я, здесь. Что дальше-то было?» — деловитым, надеюсь, голосом спросил я. «А дальше они уехали», — пояснил Витя. «Фифа первый, Гарик вторым». «Мы их вести не стали», — продолжила Марина. «Как-то стрёмно было». «Кто-то был, интересно. Конкуренты нашего кита?» Я покачал головой. «Вряд ли. Думаю, их как раз наняли разобраться с ним самим. Вот и проверяли, не появится ли». «А он не появился», — молвил Витя, — «потому что я не дурак». «И это точно», — согласился я. «Сидит, небось, где-нибудь в укромном месте и анализирует все возможные варианты телодвижения Ворожцова. И нам бы неплохо заняться тем же». «Есть», — Витя сделал под козырек. «Прямо сейчас и включимся, сразу после обеда». «Хорошая мысль», — одобрила Марина. «Да, а как быть с той парочкой?» «Никак. Работать по ним нас не нанимали. Да, едва не забыл. А за вами никто не наблюдал?» «Нет», — уверенно ответил Витя, — «никого не было». А вот мне что-то такое показалось, призналась Марина. Такое чувство, что был кто-то. А в районе Новослободской все прошло. Как будто иголку из спины вытащили. Засекла кто? Нет, покачала головой. То ли никого действительно не было, то ли что? То ли работал кто-то более умелый, чем я. Более чем скромно одетый мужчина лет 60, с лицом, как у большинства граждан, то есть никаким, припарковал старенькую шестерку цвета переспелого баклажана на улице Палиха возле метро. Достал из кармана телефон и отправил СМС-сообщение. Дождался ответа и отправил еще одно, после чего выбросил сим-карту в подосток. Завел мотор и покинул улицу с этим названием и наше повествование.